В голове у Юли был полный сумбур. Слов нет, она хотела сделать этот материал. Это будет первым шагом на пути к славе, и шагом таким огромным. Они начнут говорить, как о журналистке, для которой нет закрытых дверей. Уж сколько маститых зубров Обратникова зубы пообломали. Всем им давали отворот-поворот, а она сумела. Но все равно как-то странно все это, неожиданно. Внезапно в голове у нее прояснилось... Стал легко и прост. О чем тут раздумывать? Такой шанс бывает раз в жизни. Надо быть полной идиоткой, чтобы его упустить. — Хорошо, — решительно сказала она. — Я согласна. Вот и славно. Послезавтра в это же время я буду ждать вас в этом же дворике. Вы получите видеокассету с интервью Ратникова. — Что я вам буду должна за это? — Господь с вами, Юленька. Возмущенно воскликнул Григорий. — Неужели вы и в бескорыстие не верите? — Что ж, спасибо вам заранее, — сказала она, вставая. — Я очень надеюсь, что вы меня не подведете и не обманете. Они вместе вышли из подарки на тротуар. Юля свернула к метро, а ее новый знакомый перешел на противоположную сторону и сел в вишневый «Вольво». Давно уже Михаил не выполнял таких трудных заданий. Хоть он и уверял Павла, что постоянно поддерживал форму, но разве можно сравнить внушение истеричным и готовым всему поверить женщинам и издерганным постоянными неурядицами и несчастьями с тем, что ему предстояло в этот раз? Сегодня он должен был работать с сильными, здоровыми мужчинами, которые никому не верят и в каждом видят врага. Но Михаил понимал, что должен это сделать, должен выполнить задание любой ценой, иначе Павел ему башку отвинтит и денег, между прочим, не даст. Заперев машину и поудобнее пристроив на плечо объемистую сумку с видеокамерой, Михаил глубоко вздохнул, на несколько секунд закрыл глаза, концентрируясь, и решительно вошел в подъезд многоэтажного кирпичного дома на Староконюшином. Кодового замка на внутренней двери не было. Да кому он нужен, если за этой дверью стоял плечистый накачанный охранник, на бедре которого красовалась расстегнутая кобура? — Вы их кому? — строго спросил он, преграждая путь Михаилу. Михаил молча посмотрел ему в глаза и вытащил из кармана пластиковую журналистскую карточку, на которой было написано «Юлия Третьякова, корреспондент». Охранник был волевым парнем, и Михаилу пришлось посылать сильные импульсы один за другим, чтобы сломить сопротивление. Наконец тот взял протянутую карточку. — Я должен вас записать, — сказал он вялым голосом. — Конечно, — согласился Михаил, — все правильно. На то и был расчет. Случись проверка. В журнале будет запись о том, что сюда приходила Юлия Третьякова. Охранник сделал запись в журнале и вернул карточку. Михаил сунул ее в карман и бодро зашагал к лифтам. Первый рубеж пройден. Теперь нужно прорваться в квартиру и заставить Ратникова говорить перед камерой то, что нужно. Хватит ли сил? Нет, должно хватить. Нельзя расслабляться, а трусливые мысли надо гнать из головы. В лифте Михаил снова закрыл глаза и постарался внутренне собраться. Автоматические двери плавно разъехались в разные стороны, и перед ним возник очередной телохранитель, оберегающий уже не всех жильцов дома, а только живущего на этом этаже советника президента. На этот раз усилие потребовалось более мощное. Охранник стоял как вкопанный и не отступал ни на шаг от лифта, хотя и силу не применял, что было хорошим признаком. — Отойди, — мысленно приказывал Михаил, — сделай три шага назад, повернись, подойди к квартире Ратникова и позвони. Если спросят, кто... Пусть услышит в ответ твой голос. Отойди, повернись, позвони, отойди.